Глава вторая. Игнат. Это же надо так облажаться. Нанятая секретарша обиделась и убежала, предварительно подперев дверь кабинета стулом. Хрен бы с этой дверью, я вышиб ее одним ударом. Но эта стерва закрыла дверь офисного помещения и сбежала. Здание у нас было одноэтажное, на окнах решетки. Дверь, мать ее, железная. Замок отпирался снаружи. Выйти никак не получилось. Я влип конкретно. Пришлось звонить другу. «Якуб, выручай. Приезжай в офис». «Проблемы?» «Да. Выезжаю. Тяжелую артиллерию брать?» «Будет достаточно одного набора инструментов». «Каких? Что вскрывать будем? Сейф валить?» «Дверь. Железную». «Какой замок? Стандартный. Знаешь, меня закрыли», — произнес сконфуженно. Друг заржал, как конь, потом спросил. «Закрыли? Как пацана сопливого? Я не ослышался?» «Слушай, ты едешь или будешь задавать дебильные вопросы?» Якуб прикатил через полчаса, раздолбал к чертям дверь, вызволил. «Не думал, что ты так лоханешься». «Я не сам так лоханулся. Помогли». «А кто?» — полюбопытствовал друг. «Где твоя страшненькая пышка в очках? Почему она тебя не спасла?» «Молчи», — рассвирепел я. «А что?» «Никакая Арина не пышка и совсем не страшненькая. Оказывается, она очень даже ничего такая, фигуристая девка. И очки липовые, и пузо накладное. Я вспомнил, какая Арина красотка под этими шмотками затрепанными. И капитан с двумя помощниками резко взлетели на верхнюю палубу. Так крепко встал член, что даже ширинка стала казаться тесной. «Где твоя секретарша невзрачная?» — спрашиваю. «На больничном?» «Слиняла. Это она меня закрыла». «У, стерва!» Якуб заржал оглушительно. «Она тебя здесь закрыла?» — переспросил. «Почему?» Я ничего не успел ответить, но друг все по глазам понял. «Ты настолько по бабам оголодал, что на эту страшилу полез? Кажется, она еще беременна. Или нет?» — произнес с сомнением. «Там такой живот непонятный. То ли толстая, то ли на сносях». «Захлопнись, а? По-хорошему». Я отвлекся. Надо было найти мастера, чтобы сменил замок. Кажется, у Тепловой на компьютере был сохранен контакт слесаря. Но сначала я зашел в приемную и увидел комп испорченный. Внутри все сразу закипело. Чем Арина комп залила? Водой, что ли? Совсем баба придурочная. Отомстила, называется. Я присел на корточки, вытащил съемный жесткий диск, мрачно засунул в карман куртки. Вдруг удастся спасти. Теплова, сама того не зная, могла испортить важные данные. В одном месте я их не хранил. Копии втихаря сохранял на ее комп в тайную скрытую папку. Если она все похерила, убью. Член стоял колом. Жгучее желание пронзило каждую клеточку тела. Решено. Сначала затрахаю, а потом убью. «Так что у тебя случилось?» Друг не отставал. Прилип, как банный лист к мокрой жопе. Следовал по пятам. Наблюдал пристально за моими движениями. Не ускользнула от его внимания и папка с данными на всех сотрудников липовой клининговой фирмы. Папка была тоненькая, из нескольких листков. На одном из них красовалась куцая резюме Тепловой Арины. Фирма – профессиональная чистка домов и ковров. Фиктивная и дутая, как мыльный пузырь. Но для отмыва денег – самое то. Нужно было создать видимость деятельности и набрать сотрудников. Для вида в секретарше я выбрал ту девушку, что показалось мне самой невзрачной. Мышиный пучок, прилизанные волосы, толстые линзы очков, расплющенная грудь, шмот из секонд-хенда и пухлый, рыхлый живот. То ли беременная, то ли просто поплывшая в боках. Оказалось, что у Арины живот накладной, а грудь у нее была расплющенная, потому что она намеренно свою твердую четверочку тугим лифом плющила. Какие у нее роскошные сиськи, словно нарочно созданные, чтобы членом между ними двигаться. Снова меня вштырило не по-детски. «Почему ты на это резюме так долго пялишься?» Прервал затянувшуюся паузу друг. «Ничего». У друга словно чуйка прорезалась, что дело пахло керосином. Он не отставал. Якуба я выгнал с огромным трудом. Я запомнил адрес, указанный Тепловой, как место проживания, и решил нанести вечером извиняющийся визит. Как перед ней извиниться? Кажется, она обиделась, что я ей руку в трусы засунул и пощупал немного. Давно я ни за кем не ухаживал. Наверное, цветы куплю. Розы. Все женщины любят розы. Алые. Букет нужен побольше. Но все же на 101 розу мой проступок не тянет. 25 роз куплю. Должна разомлеть. Тем же вечером я стоял под дверями квартиры номер 317, дома номер 43 по улице Дзержинского. В руках был букет роз, коробка конфет и дорогое вино. В кармане лента презервативов. Все по-честному. Роскошные сиськи Тепловой не давали мне покоя на протяжении целого дня. Половины дня должно было хватить, чтобы Теплова остыла и перестала ронять слезы по поводу произошедшего. Я знал, что нравился женщинам. Более того, ловил на себе ее взгляды ранее. Пальцы помнили призывную мягкость, тепло и крепкий хват вагины, которой точно не хватало толстого мужского члена. Он, кстати, снова колом стоял. К концу можно было гвозди долбить. Позвонил. Дверь открыла сухонькая старушка. Теплова жила с бабушкой. Я представился другом Арины. «Друг Арины?» – переспросила. «Ваша внучка». «Нет у меня внучки Арины», – удивилась старушка. «Теплова Арина. Может быть, она у вас комнату снимает?» «Молодой человек. Наша семья живет в этой квартире 30 лет. Никаких квартирантов у нас нет и никогда не было. Понаехавших мы не признаем априори», – гордо заявила старушенция и захлопнула дверь. Я ошалела и немного глупо смотрел на позолоченные цифры. Так-так, Теплова скрывала свою внешность, соврала насчет места проживания. Насчет чего она еще соврала? Член бунтовал. Капитан на нижней палубе был настроен до одури трахаться. А теперь что, облом? Давно у меня так не пригорало. Когда я понял, что Теплова меня надурила, бунт стал только сильнее. Однако главное потрясение ждало меня впереди. Пробил кое-что по своим каналам, выпал в осадок от удивления. Теплова не только насчет внешности и места проживания соврала. Как выяснилось, у нее и документы были не настоящие. Шпионка, что ли? Загадка требовала немедленного разрешения. Член настаивал на реванше. Найти во что бы то ни стало.